увидев мокрую рясу на монахе. — Отошедшую от берега лодку пришлось доставать, — ответствовал тот. — По изобретательности они сущие дьяволы, — продолжал капитан. — Мы заметили какие-то плавущие коряги, а под ними прятались эти разбойники. — Но то были точно они? — спросил монах. — Они-то, они! Я узнал Василия Тимофеева, он был с ними и распоряжался всей этой чудной вылазкой. — Разве ты с ним знаком, Антон? — Нет. Если б я знал лично каждого бандита, то королева сделала бы меня лордом-канцлером. У нас в посольстве есть опытный художник. И когда я в прошлый раз направил к братьям Строгановым своего помощника Даниэля Сильвестра и заранее отписал Грише, что нас беспокоит нападение на Волге, то с ним был наш портретист. На встрече в Сольво-Чегодске присутствовал и Василий, который вел себя весьма независимо. Его портрет находится у меня на базе в Ярославле, я тебе потом покажу. Да, собственно, ты с ним познакомишься и значительно раньше. С кем? С самим Василием Тимофеевым. Не с портретом же, не без гордости, — заметил Дженкинсон. Каким образом? Долго объяснять, — улыбнулся дипломат. Но, видимо, сегодняшней ночью мы встретимся. Что за странности? А где деньги? Уплыли вместе с ними, естественно, и это хорошо. — Почему? Долго объяснять. — Перестань говорить загадками, Антон. И почему у тебя прекрасное настроение? — Просто прекрасное, господин монах. Почему вам не удалось отбиться? — Они подобрались к нам совершенно незаметно. Тем, кто умеет летать, наверное, нетрудно и плыть под водой. Те, кто был на вахте, да и я сам, наблюдали за возможными приближающимися судами и их ушкуями, но на горизонте все было чисто. И вдруг на палубу с обоих бортов стали выскакивать мокрые воры. В те времена это означало грабители. Нам не удалось воспользоваться преимуществом вооружений, поскольку завязалось рукопашное. Я лично сбросил обратно трех негодяев в водную стихию, но внезапность взяла верх над умением обороняться. Вот таковы обстоятельства дел. Что ж ты не кричал этим ворам, что у тебя есть грамота от Григория Иоанникеевича Строганова? В таких переделках вам лучше помалкивать. Совет бывалого капитана. Где наша не пропадала? Он, как иностранец, любил подобные фразеологизмы. Разве только чрево кита не посещал, как Иона? Ну и как он выглядит? Кто? Василий Тимофеев. Маленький, чернявый, с серьгой в виде кольца в ухе, но вообще-то их трудно было различить, поскольку все они были голые и скользкие, что удваивало преимущество. Потом подплыл ушкуй, и они вместе с золотишком, заметь своих опекунов, молча удалились. Прямо голышом? Грешно, господин монах, интересоваться такими подробностями. Прости, Господи. Пама перекрестился, улыбаясь. Но старому, мудрому британскому капитану, не без удовольствия произнес Дженкинсон, удалось высвободить правую руку, достать из морской куртки подзорную трубу и точно проследить, куда они ушли. А ушли они вон на те лесистые холмы, что чудом остались нетронутыми пожаром. Даже сейчас можно видеть их стоянку. Вот возьми прибор, взгляни. Памва взглянул и спросил, а почему ждать ночи? У Василия Тимофеева будет время сообразить, что к чему, и тогда нас примут как званых гостей. Если они будут спать, какие ж пираты, друг мой Памва, спят по ночам? Они должны заниматься дикими плясками, пить и кушать от пуза. Может, у них и женщины с собой имеются. — Но нам нужен летающий человек, — возражал инок. — Да, — согласился Дженкинсон, нахмурившись. Куда он делся? Загадка. Россия — страна чудес, не исключая, что он стал еще и невидимкой. Надеюсь, разберемся на месте. А если нас встретит еще какой-нибудь хитростью? Я об этом уже думал. Возможно, они расставят какие-нибудь капканы вокруг своего лежбища или вырвут волчьи ямы, но мы пойдем туда с шестами и прощупаем каждый подозрительный кустик. Что это у тебя, брат, в свертке под мышкой? Вдруг поинтересовался капитан. Памва после некоторого колебания развернул и показал. Икона? о Дегитре.